Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин. Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустинском переулке в доме Медынцева совершенно одиноко жил богатый старик-индеец. Что это был за человек, никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами? Кто его считал за дисконтера? Кажется, то и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди. Он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда на подворьях Ильинки и Никольской. И он жил в таком переулке, где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. Кому какое дело? Живет индеец и живет. Мало ли какого народу в Москве. Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке. Следов грабежа не видно. В углу на столике стоял аршинный Будда литого золота. Замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Драгоценности целыми сундуками направили в хранилище сиротского суда. Бриллианты, жемчуг, золото, бирюза – мерами. Напечатали объявление о вызове наследников. Заторговала Сухаревка. Бирюзу горстями покупали, жемчуг, бриллианты. Дело о задушенном индейце в воду кануло. Никого не нашли. Наконец, года через два явился законный наследник, тоже индеец, но одетый по-европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил, а цель была одна – разыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина. Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми – Пахро и Абазом. И давай индейца для отыскивания следов по шулерским мельницам таскать. Выучил пить и играть в модную тогда стукалку. Запутали, закружили юношу. В один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой, да и пропал. Поговорили и забыли. А много лет спустя, как-то в дружеском разговоре с всеведущим Пастуховым, я заговорил об индейце. Оказывается, он знал много, писал тогда в «Современных известиях», но об индейце генерал-губернатором было запрещено даже упоминать. «Кто же был этот индейец?» – спрашиваю. «Темное дело. Говорят, какой-то скрывавшийся глава секты душителей». Отчего же запретил о нем писать генерал-губернатор? Да от того, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял. Разве Закревский был буддист? Как же, с тех пор, как Сухаревки ему Будду этого принесли. Из властей придержащих почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Огарева, голова которого с единственными в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные стенные часы и всегда платил за них наличные деньги, и никогда торговцы с него единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к стенным часам. Его квартира была полна стенными часами, которые били на разные голоса непрерывно одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна из его комнат была увешана такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания. Особенно он дорожил следующей карикатурой. Нарисован забор. Вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом, сбор всех частей. На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать. Подпись: «Далеко арабки до тряпки». В то время в Петербурге был обер-полицмейстером Трепов, а в Москве – Арапов. «Вот идиоты!» – говорил Огарев. «Ну, кто бы догадался!» Так бы и прошла насмешка незаметно. Я видел этот номер будильника, внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали. В те времена палаток букинистов было до 30. Здесь можно было приобрести все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты? 6 дней рыщут, ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а стрелки скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественске, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста, и каждый букинист знал каждого покупателя, что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессора Забелин, Тихонравов и Барсов. Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. Приходит компания студентов, 5 человек, и общими силами покупают 1 книгу или издание лекций совсем задешево, и все учатся по 1 экземпляру. Или брали на прокат книгу, уплачивая по 5 в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали. Букинисты и антиквары – последних звали старевщиками, были аристократической частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке. Здесь и публика была чище. Коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купечества. Всем букинистам был известен один собиратель, каждое воскресенье копавшийся в палатках букинистов и в разваленных на рогожах книгах, оставивший после себя ценную библиотеку. И рассчитывался он всегда неуклонно так. Сторгует, положим, книгу, за которую просили 5 рублей, за 2 рубля. Выжив все из букиниста и лезет в карман. Вынимает 2 кошелька, из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает 1 рубль 93 копейки. 7 копеечек нет. Вот, получите. Знают эту систему букинисты. Знают, что ни за что не добавит. И отдают книгу. А один букинист рассказал ему: «Ну как вам не совестно копеечки-то у нашего брата вымарщивать? Ты ничего не понимаешь. А в год-то их сколько накопится?» На этой аристократической части Сухаревки вперемешку с букинистами стояли и палатки антикваров. Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров, всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками. Их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудах барахла, вываленного из мешков. Отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке, в палатках или на рогожах около них. Сзади этих палаток курицы, барахольщики 2-го сорта, раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам. Сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала. И любители роются в товаре и всегда находят, что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отсылает домой на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.